Белгаз, Шопорама, еда. Машины будто облегченно вздыхали, но затем друг за другом съезжали на петлистый проселок, что вел к школе, и парковались на тихой стоянке перед входом в актовый зал. «Привет!» — лауреаты смущенно здоровались и нехотя входили в школу. «Привет, привет!» Шаркая по сцене тяжелыми галошами, сморкаясь в бумажные платки и хмурясь в блеклый текст ролей, они раскрепощали друг друга раскатами великодушного смеха и беспрестанно повторяли, что у них еще уйма времени и все уладится. Однако все понимали, что времени мало, а от участившихся репетиций дело идет только хуже. Режиссер уже давно объявил, что они сдвинулись с мертвой точки и зажили в образах, но все было статично, бесформенно и нечеловечески тяжеловесно. Снова и снова обещание провала читалось в их глазах, в смущенных улыбках и прощальных кивках, в суетливой поспешности, с какой они бросались к машинам, чтобы ехать домой, где их поджидало застарелое, но менее явное предчувствие грядущего позора. И вот нынче, за сутки до премьеры, они умудрились что-то сотворить. В этот первый теплый вечер они, шалея от непривычности грима и костюмов, забыли о своих страхах и отдались течению пьесы, которая понесла их точно волна. Пусть это звучит банально. И что такого? Но все играли с душой. Чего же еще желать? Публика, прибывшая на спектакль в змеящейся череде сверкающих автомобилей, тоже была очень серьезна. Подобно лауреатам, она состояла из зрелой молодежи, облаченной в красивые наряды, стиль которых нью-йоркские одежные магазины характеризуют как «загородный свободный». Всякий заметил бы, что это не просто зрительская толпа, но образованные, имеющие хорошую работу и достаток люди, которые нынешние события считают значимым. Разумеется, они понимали, что «Окаменевший лес» вряд ли входит в число великих драматических произведений, о чем мы говорили, рассаживаясь по местам. Однако пьеска симпатичная и злободневна не меньше, чем в 30-е годы. «Если вдуматься, сейчас она даже актуальнее», — твердил один человек, обращаясь к жене, которая жевала губами и понимающе кивала. Впрочем, главной была не пьеса, а труппа, смело выступившая с благотворной и обнадеживающей идеей создать в здешних краях по-настоящему хороший любительский театр. Именно эта идея привлекла столько зрителей, чтобы заполнить больше половины зала. Именно она создала напряженную тишину предвкушаемой радости после того, как в партере погас свет. Когда подняли занавес, еще колыхался задник, потревоженный бегством рабочего сцены, а первые реплики актеров потонули в закулисном шуме. Эти маленькие накладки были сигналом о возрастающей истерике лауреатов, но за рампой они выглядели еще одним знаком неминуемой удачи и обаятельно говорили: «Одну минутку. Вообще-то еще ничего не началось. Мы тут слегка нервничаем, так что вы уж потерпите». Вскоре уже никаких извинений не требовалось, ибо вниманием публики завладела исполнительница главной роли. Ее звали Эйприл Уиллер. Едва она появилась на сцене, как по залу прокатилось слово «миленькая». Чуть позже к нему прибавились одобрительные подталкивания локтями, шепоток «хороша» и горделивые кивки тех, кто знал, что менее 10 лет назад она отучилась в одной из ведущих театральных школ Нью-Йорка. Казалось, эта 29-летняя высокая пепельная блондинка, чью породистую красоту не могло исковеркать даже любительское освещение, идеально подходит к роли. Не имело значения, что после рождения 2 детей красавица чуть погрузнела в бедрах, ибо двигалась она с девичьей грацией, стыдливой и чувственной. Если кто-нибудь взглянул на Фрэнка Уиллера, молодого мужчину, с круглым умным лицом, который, сидя в последнем ряду, грыз кулак, он счел бы его скорее поклонником, нежели супругом актрисы. «Порой я будто вся искрюсь», — говорила героиня. «Хочется выбежать на улицу и сотворить что-нибудь совершенно безумное и чудесное». Сгрудившись в кулисах, актеры вдруг полюбили ее. По крайней мере, были готовы полюбить. Даже те, кого возмущала ее строптивость на репетициях, ибо внезапно она превратилась в их единственную надежду. Утром исполнитель главной роли свалился с чем-то вроде желудочного гриппа.